Всю зиму Петр провел между Москвой, Новгородом и Воронежем, где шла напряженная стройка кораблей для Черноморского флота. В Москву было свезено 90 тысяч пудов колокольной меди. Начальником работ по отливке новой артиллерии назначен знаток горного дела, старый думный дьяк Винюс. При литейном заводе в Москве он учредил школу, где 250 детей боярских, посадских и юношей подлого рода, но бойких, учились литью, математике, фортификации и гештории. Не хватало красной меди для прибавки к колокольной. Петр послал Виниуса в Сибирь искать руду. В Льеже Андреем Артамоновичем Матвеевым, сыном убитого на красном крыльце боярина Матвеева, закуплено было 15 тысяч новейших ружей, скорострельные пушки, подзорные трубки, страусовые перья для офицерских шляп. В Москве работали 5 суконных и полотняных мануфактур, мастеров вербовали за добрые деньги по всей Европе. От зари до зари шли солдатские учения. Труднее всего было с офицерством. Им и солдат учить, и самим учиться. Возведут человека в чин, он одуреет от власти, либо загуляет, пропьется. Тогда, недели через 2 после Нарвской неудачи, Петр написал Борису Петровичу Шереметьеву, собиравшему в Новгороде растрепанные остатки конных полков, кто без коня, кто без сабли, кто гол начисто, нелепо при несчастье всего лишиться. Того ради повелеваю. Тебе при взятом и начатом деле быть и впредь, то есть над конницей, с которой ближние места беречь для последующего времени, и идти вдаль для лучшего вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем, понеже людей довольно, так же реки и болота замерзли. Еще напоминаю, не чини отговорки ничем ниже болезнью. Получили болезнь многие меж беглецов, которых товарищ майор Лобанов повешен за такую болезнь. Но дворянская и регулярная конница не была надежна. На место ее набирали людей всякого звания, и мужиков, и кабальных. По вольной охоте за 11 рублев в год с кормами в 10 драгунских полков. От кабалы и мужицкой неволи столько людей просилось в верхоконную службу, пришлось отбирать самых здоровых и видных. Обученные драгунские сотни уходили в Новгород, где генерал Аникита Репнин приводил в порядок и обучал бывшие при Нарве дивизии.